а потом снова подключили исходящий. Грен закрыл глаза и попытался представить себе девушку, которая сидела там, направив пистолет на заложников, угрожая, ничего не требуя. Исхудавшая, избитая, с рукой в гипсе, она заставила их оцепить чуть ли не половину самой крупной больницы Швеции. И каждый полицейский, и каждый журналист, сломя голову, несся сюда. Несколько часов эта шлюха вертела таким же количеством людей, какой она перетрахала за всю свою карьеру. «Эверт, да, вдова». Эверт Грен снова услышал голос Дента. Он шел откуда-то издалека. Разговор, который состоялся у них совсем недавно. Когда его единственный друг, тот, с которым у него так много связано, был еще жив. Он стоял в одних трусах в этом чертовом коридоре и просил Эверта в случае чего поговорить с Леной. «Если что-то случится», — так он сказал. «Если что-то случится, я хочу, чтобы именно ты сказал Лене». Он как будто знал заранее. Как будто предчувствовал, что произойдет там, в морге. «Что ты имеешь в виду?» Сунквист пожал плечами. «Ну, ты с ней знаком. Тебе к ней ехать». Он посмотрел на них так, как будто только что увидел. Два белых тела лежали рядом, почти симметрично. У каждого рука на животе, ноги прямые, ступни слегка развернуты. «Именно я должен говорить с Леной». «Скажи же что-нибудь!» «Именно мне к ней ехать. Именно я остался жив. Умер. Тебя больше нет. Ты умер». Грен знал, что и так уже заставил их ждать. Необходимо было провести криминалистическое освидетельствование Ланга, и с каждой упущенной минутой стремительно таяли шансы найти что-то стоящее на его одежде и теле. Капли крови или следы ДНК Хильдинга Ольдеуса. Он настоял на своем присутствии. Хотел видеть, как посадят человека, которого он так ненавидел. Поэтому попросил разрешения на спецсигнал. Машина с синим проблесковым маячком выехала с территории Южной больницы и помчалась мимо Хорнстюль, Вестербру, площади Фридхем. Бергсгаттен была пуста. Он поблагодарил водителя и, войдя внутрь, поднялся на лифте на этаж КПЗ. Медицинское отделение находилось в конце коридора. Эверт Грэнс поспешил мимо ряда массивных железных дверей, ведущих в тесные камеры. Эхо его прихрамывающих шагов разносилось между уродливых, тускло освещенных стен. Он не раз бывал здесь и раньше. Неофициальные допросы, очные ставки, переговоры с адвокатами. В медицинском отделении он зашел в полностью оборудованную палату. Носилки у стены, стол на колесиках с множеством инструментов и парой электронных аппаратов. Черт его знает, для чего они используются. Он оглядел комнату. Тут было много народа, он насчитал 10. Лан стоял посреди комнаты под ярким светом, направленной прямо на него лампы. Голый, в одних наручниках. Бритый череп, мускулистое тело, сверлящий взгляд. Он посмотрел на Грэнса. «А, и ты тут». «Что я?» «Пришел полюбоваться на мой болт». Эверт ему улыбнулся. «Провоцируешь?» — мелькнуло у него. «А я не слышу. По крайней мере, не сейчас. У меня друг только что погиб». Он молча кивнул остальным, те тоже ограничились кивками. 4 уполномоченных следователя, 3 охранника и 2 криминалиста. Грэнс был знаком со всеми. Он скользнул взглядом по каталке, на которой лежали бумажные пакеты с одеждой Ланга. По одному предмету в каждом. Криминалист в белых перчатках как раз укладывал в последний пакет черный носок. Его коллега стоял рядом, держа в руке специальный фонарик. Криминалист посмотрел на Эверта. Больше никого не ждали, и он приступил к делу.